День 14. Память святого апостола Акилы. Святой апостол Акила, один из 70, был учеником святого апостола Павла, и им был поставлен во епископа. Родом он был еврей из понтийской страны. До обращения в христианство жил вместе с женой своей Прискиллы в Италии. Когда же кесарь Клавдий повелел евреям выселиться из Рима, Акила с супругой ушел в Коринф. Причина же выселения евреев из Рима была следующая. Когда в Риме началось благовестие Христово, и сюда прибыл святый верховный апостол Петр, многие из живших в Риме иудеев приняли святую веру во Христа, но многие оставались в неверии. Поэтому возник между иудеями большой спор. Одни признавали Христа истинным Мессией, другие отвергали его и хулили. Неверующие иудеи, как в Иерусалиме и других странах, так и в Риме со злобой восстали на верующих. Не вынося даже имени Иисуса Христа, они вооружали против верующих в Него еленов и везде возбуждали на них гонения. Те из еленов, которые обратились ко Христу, защищали верующих евреев от неверующих, и возникали между ними большие споры и вражда, о чем мы довели до сведения кесаря Клавдия. Так как верующими Господь Христос назывался Сыном Божиим и Царем Израильским, то кесарь опасался, чтобы не возникло какого-нибудь смущения в народе и не появился какой-нибудь новый царь, желающий отнять от него власть. Поэтому приказано было всех евреев, и верующих во Христа, и неверующих, изгнать из Рима и всей Италии. Была еще и другая причина этого изгнания. Именно, неверующие иудеи совратили в иудейство царицу Агриппину, жену Клавдия. Вместе с изгоняемыми иудеями был изгнан и Акила, как еврей. Поселился он в Коринфе и питался здесь трудами рук своих, владея мастерством скинотворца или делателя палаток. В это время святой апостол Павел, проповедуя Христа между язычниками, пришел из Афин в Коринф, главный город Ахаи, и, нашедший здесь Акилу с Прискиллой, остановился у них. Так как они знали одно мастерство, то вместе и занимались им. Научивший Акилу и Прискиллу, веря во Христа, Павел крестил их. Деяния, глава 18, стих с 1 по 3. Пробывший в Коринфе год и 6 месяцев, уча Слову Божию и побеждая при содействии Христовым иудеев и язычников, Павел отплыл в Сирию. За ним, как за своим учителем и виновником спасения, последовали Акила и Прискилла, сильно привязавшись к нему духовной любовью. С ними и другими своими последователями Павел пристал в Ефесе. Затем, желая на приближающийся праздник Пасхи быть в Иерусалиме, он Акилу с Прискиллой оставил в Ефесе для наставления ефесян в святой вере Христовой, а сам отправился в Иерусалим, обещаясь опять возвратиться в Ефес. После отшествия Павла прибыл в Ефес еврей Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сильный в книжном учении. Он был оглашен в пути Господнем. Горячо проповедовал и учил о Господе, но крещение во Святую Троицу еще не принимал, зная только крещение Иоаннова. Акила и Прискилла, услышавши в собрании смелую проповедь Аполлоса, пригласили его к себе и более определенно разъяснили ему путь Господень. Деяния, глава 18, стих с 24 по 28. После этого святый Павел возвратился из Иерусалима в Ефес и отсюда написал первое свое послание веровавшим во Христа коринфянам, оканчивая его такими словами: «Приветствует вас усердно Акила и Прескила с домашней их церковью». 1 Коринфянам, глава 15, стих 19. То есть со слугами своими. После этого умер царь Клавдий, и евреям снова возвращена была свобода жить в Риме. Каждый из них возвращался в Италию на прежнее свое место, к своему имению. Тогда и Акила с Прескилой возвратились в Рим. Когда святой Павел пришел снова в Коринф и писал оттуда послание к римлянам, то не забыл в нем послать приветствие своим любезным ученикам, говоря в последней главе так: «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которую голову свою положили за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Римлянам, глава 16, стих 3-4. В Риме святой Акила был недолгое время, и женою своей пошел снова в Осию, будучи назначен епископом и послан туда своим учителем апостолом Павлом на проповедь Слова Божия. Пришедший в Ефес, он помогал в трудах святому апостолу Тимофею, ученику апостола Павла, поставившего его епископом для Ефесин и оставившего его здесь, как он говорит в первом своем послании к нему, писанном из Лаодикии: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефес». 1 Тимофею, глава 1, стих 3. Впоследствии, когда святой апостол Павел, будучи гоним иерусалимскими иудеями, был приведен связанный в оковах в Рим и писал отсюда второе послание к Тимофею и Ефес, то снова вспомнил об этих возлюбленных своих учениках, говоря: «Приветствуй Прескилу и Акилу». 2 Тимофею, глава 4, стих 19. Святые Акила, проповедуя Христа в Осии, Ахее и Ираклии, привел к спасению великое множество душ человеческих, обративший язычников от идольского служения и крестивший. Проходил он и по другим странам, проповедуя везде Царство Божие, просвещая святой верой, сокрушая идолов, воздвигая церкви и поставляя священников. Претерпевший немало напастей, он был убит неверными и обрел покой на небе с прочими святыми апостолами по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава во веки. Аминь. Кандак, глаз третий. Яко велие солнце, церковь тя стяжавши, славня Акила, светлостьми и учениями твоего просвещает верно чтущих тя, Господень апостоле. Память преподобного Елия. Преподобный Елий в египетских пустынях прославился среди монахов постническими подвигами и угодил Богу добродетельной жизнью. С детства он отдан был в монастырь на служение Господу, воспитан в воздержании и целомудрии. На очень кротости и смирению исподобился благодати Божией, получивший с юности дар чудотворения. Так, когда его еще отрока посылали принести огня, он брал горящий уголь в одежду и приносил его старцу, не опаливши последний. Братья, видевшие это, удивлялись чуду и желали подражать дивной жизни отрока, превосходившего по святости старших. Однажды блаженный Елий, ходя один в пустыне, пожелал съесть меду и увидел сот, наполненный медом и лежавший на камне. Догадавшись, что то было вражеское коварство, он стал себя укорять, говоря: «Отойди от меня, искусительное вожделение, ибо написано: духом ходите и похоти плотские не совершаете». Галатам глава 5, стих 16. «Сейчас же он ушел с того места и, удалившись в глухую пустыню, пребывал в посте, изнуряя, как бы казня, за невоздержание свое тело лишением пищи. В третью неделю своего пощения увидел он на земле, в пустыне, красивые яблоки и другие садовые плоды, и опять, догадавшись, что это вражеское искушение, сказал: «Не вкушу и даже не прикоснусь ни к чему из этого, чтобы не соблазнить брата моего, то есть душу мою, ибо написано: не о хлебе единым жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Второзаконие, глава 8, стих 3. И Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Пропастившись четвертую неделю, он немного заснул и увидал представшего ему в видении ангела Божия, сказавшего: «Встань, и что найдешь из предложенного тебе, вкуси без всякого сомнения и подкрепись». Проснувшись, он увидел источник родниковой воды и кругом какую-то зелень с хорошим запахом и весьма вкусную для еды. Он съел той зелени, выпил из источника и подкрепился телом. Впоследствии он говорил братьям, что он никогда во всю жизнь не вкушал с такой сладостью пищи. Прошедши немного от того места, он нашел пещеру и поселился здесь, пробывши в ней некоторое время. Когда же его телесная природа требовала пищи, он на камнях молился Богу, и тотчас невидимой рукой ему приносились чистый свежий хлеб, масличные ягоды и разные овощи. В одно время преподобный отправился посетить в пустыне братью, имевшую нужду в необходимом, и понес им пищу из того, что ему посылалось Богом. Будучи в пути и чувствуя утомление от тяжести ноши, он увидел ослов, ходивших и пасшихся в пустыне, и обратился к ним, говоря: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, пусть один придет сюда и понесет мою ношу». Тотчас один осел, сильнейший из стада, кротко подошел к нему. Святый же положил на него свою ношу, сам сел и скоро достиг жилища находившихся в пустыне братьев, обрадовавший их принесенной пищей, а осла отпустил в пустыню. В другой раз он тоже пришел в один пустынный монастырь рано в воскресенье и, узнавши, что там в церкви не совершаются службы, спросил: «По какой причине день Господень остается без богослужения?» Братья ответили, что священник, живущий на другом берегу реки, не пришел, боясь крокодила, появившегося в реке и уже пожиравшего многих людей. Святый сказал им: «Если хотите, то я пойду и призову священника». Но братья ответили: «Нет, да и кто тебя перевезет на ту сторону? Все боятся из-за крокодила и приближаться к перевозу». Но святой Елень, уповая на Бога, пошел, и когда был на берегу реки, призвал имя Господня, и тотчас появился крокодил, тот, который привык губить людей. По Божьему повелению сделался перевозчиком праведному. С кротостью и страхом он взял святого себе на хребет, перевез через реку, поставил на другом берегу. Преподобный, дошедший до жилища священника, стал просить его прийти к братьям. Но пресвитер, не зная его, спросил: «Кто ты и откуда?» Он ответил, что только недавно пришел в монастырь. Пресвитер, хотя видел ветхую и заплатанную одежду блаженного, но по словам и благонравию узнал в нем Божий человек и сказал: «Брат, ты имеешь плохую телесную одежду, зато добрую и душевную». Затем он встал и пошел к обители. Когда они пришли к реке и не нашли, на чем можно было переехать реку, преподобный сказал пресвитеру: «Не беспокойся, отче, Бог нам приготовит ладью». И громким голосом призвал к себе крокодила. Последний, услышавший голос святого, тотчас явился к нему и кротко подставил свой хребет, чтобы они взошли на него. Сначала преподобный взошел на спину крокодила, потом пригласил пресвитера, сказав: «Взойди, отец, не бойся». Но пресвитер, увидавши крокодила, испугался и побежал назад. Братья же стояли на другом берегу и смотрели на то чудо, как человек Божий переправлялся через реку на крокодиле, и со страхом удивлялись этому. Преподобный, переплывший реку, вышедший на берег, извлекший за собой крокодила, сказал ему: «Тебе лучше умереть самому, чем уничтожать людей и съедать их». И тотчас крокодил пал и издох. Елий, святый, пробыл в монастыре 3 дня, поучая братью богодухновенными словами. Будучи сам прозорливым, он знал помышления всякого и совесть каждого брата, и каждому особо говорил, кто чем искушается. Одному говорил, что он разжигается духом нечистоты, другому, что он разжигается гневом, иному, что он пленяется лакомствами, иному, что другой какой-либо страстью обуревается. Также на пользу всех обнаруживал добродетели других иноков, одного называя кротким, другого праведным, иного терпеливым, иного послушным, иного имеющим какую-либо другую добродетель. Жизнь всех и все тайные дела, добрые и злые, ему были открыты Богом. Всякий из одолеваемых страстями говорил о себе, что верно то, что объявлял Елий. И все умилялись сердцем, исправляя жизнь свою. Однажды во время духовной беседы преподобный отец сказал: «Приготовьте трапезу, ибо странствующие братья сейчас придут сюда». И действительно, когда была приготовлена трапеза, как сказал святый, пришли в монастырь издалека путешествующие братья. С честью принявший их, святый Елий ушел в пустыню. Один из юных братьев стал просить его, чтобы он позволил ему с ним идти в пустыню, и сказал ему святый: «Тяжелое это дело, брат, и требует большого труда, ибо нужно крепко стоять против дьявольских искушений и многое терпеть». Но брат обещал все перенести, и святый, принявший его, повелел жить в другой пещере. И в наступившую ночь напали на него бесы, сначала невидимо, смущая ум его скверными помыслами, а затем, видимо, как страшные видения, устремились на него и давили, желая умертвить. Он, выбежавший из пещеры, поспешил к святому и рассказал ему о своем несчастье. Старец, утешивший брата немногими словами и утвердивший его в терпении и вере, снова отвел его в ту же пещеру, очертил пальцем место поселения и, оградив его крестным знамением, повелел вооружиться именем Господним и не бояться. И жил брат в пустыне той, уже невредимый бесовскими нашествиями, и сподобился пищи, невидимой рукой приносимой, как его преподобный наставник, которого питал сам Бог. Святый Елий достиг глубокой старости, совершал многие чудеса и представился Богу, которому угодил и был причтен к лику преподобных, предстоящих на небе престолу Отца, Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога. Ему же слава ныне, присно и во веки веков. Аминь. Память святого мученика Иуста. Святый Иуст, родом римлянин, был воин. Ему было чудесное видение. На воздухе явился крестоловидный крест. Иуст уверовал во Христа и раздал все свое имение нищим. По приказу игемона Магненция он был схвачен, претерпел многие мучения, после которых предан был огню и скончался даже без повреждения волос. тот же день память преподобного мученика Анисима, чудотворца, страдавшего при Диоклетиане и скончавшегося в Малой Азии в Магнезии. В тот же день представление преподобного Стефана Махришского, 1406 год, основавшего монастырь на месте Махрищ в 12 верстах от города Александрово Владимирской губернии. Примечание. Примечание к житию святого апостола Акилы. Память апостола Павла 29 июня. Понтийская страна или Понт. Северо-восточная область Малой Азии при Черном море. Клавдий, император 41 по 54 годы. Рим, главный город Италии, лежит по обеим сторонам реки Тибра при впадении ее в море. Коринф – древнейший, знаменитый и торговый город Ахаи, области Греции. Начало христианства в нем положено святым апостолом Павлом во время его второго апостольского путешествия, Деяния, глава 18. Существует два послания, написанные святым апостолом Павла к коринфянам. Память апостола Петра 29 июня. Ефес – приморский торговый и главный город малоазийской провинции Ионии. Ефес потом был центром деятельности святого Иоанна Богослова. Здесь в 431 году был Третий Вселенский собор. Ныне Ефес – бедная турецкая деревня Айя-Салук. Деяния, глава 18, стих с 18 по 21. Иерусалим – главный город Палестины, ныне областной город Дамасского Вилаета, генерал-губернаторства в Сирии, в Турецкой империи. У ручья Кедрона на склонах трех отрогов иудейских гор Акра, Сион и Мория. Иерусалим дорог каждому христиану как центр великих событий ветхозаветной и новозаветной истории, как матерь церквей христианских, откуда слово «благовестие» пронеслось по всей Вселенной. Осия – западная часть Малой Азии. Святой Тимофей был сыном иудеянки, принявшей христианство, и язычника, и сам искренний христианин, одобряемый братьями. С его согласия святой апостол Павел обрезал его ради иудеев, так как они ни за что не решились бы слушать Слово Божие от необрезанного, отец которого притом был язычником. Деяния, глава 16, стих с 1 по 3. Акила был убит неверными по преданию вместе с женою своей, разделявшую с ним труды апостольского служения, проповедание Слова Божия. Большая часть мощей святых Акилы и Прискилы находится в Риме в церкви святой мученицы Приски. Память святой Прискилы 13 февраля. Примечание к житию преподобного Елия. Преподобный Елий скончался в IV веке.